Вместе в монастыре. Давид принял постриг в Спасском монастыре. При этом его имя, как пишется в повести, стало Давид. На самом деле, после пострижения он, видимо, стал Петром. Феврония отправилась в девичий монастырь Успения Богоматери, где ее нарекли Ефросинией. В монастырях бывшие князь и княгиня с рвением начали служить Богу, занялись украшением церквей, делали большие вклады в монастыри, позволившие постричься в них всем желающим. Вскоре и Спасский, и Успенский монастыри стали богатыми и процветающими обителями. Супругам не полагалось видеться, но они очень часто писали друг другу письма, в которых рассказывали о своих подвигах во имя Бога. Наконец Петр решил пригласить Ефросинию в свой монастырь, чтобы поговорить с ней о Боге и показать построенные и украшенные им храмы. На это монахиня ответила, что как только сошьет себе новые ризы и подготовится к душеспасительной беседе, то тут же к нему прибудет. На самом деле Ефросинья начала изготавливать покровы на гробнице для себя и мужа, так как почувствовала, что скоро им придется отойти в мир иной. Действительно, через короткое время Петр тяжело заболел и послал к Ефросинии юношу с просьбой поскорее прийти к нему для прощания. Но княгиня-монахиня ответила, что очень занята, поскольку шьет для одного князя и княгини покровы на гробнице, так как те готовятся уйти на вечное княжение. Слова жены расстроили Петра, и он воскликнул: «О, возлюбленная моя подруга! Я восхищаюсь твоим трудом, но как же мне уйти в иной мир, не увидев праведных твоих очей и не сказав тебе последнее прости? Ведь душа моя уже готова покинуть тело, ноги не ходят, руки не поднимаются и голос слабеет». Поэтому он вновь отправил отрока к Ефросинии с просьбой скорее к нему прийти. Тот бросился в Успенский монастырь и сказал монахине, что медлить нельзя, поскольку Петр вот-вот умрет. Однако и на этот раз Ефросинья просила чуть-чуть подождать, чтобы закончить покров, ведь для этого у нее уже не будет потом времени. Когда юноша вернулся в Спасский монастырь, то обнаружил, что князь уже умер. Пришлось ему снова бежать к Ефросинии с печальной вестью. Однако та нисколько не расстроилась. Спокойно дошила стежок, воткнула в покров иголку и закрепила нитку. После этого она трижды перекрестилась и сказала: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Затем княгиня закрылась покровом и умерла. Через некоторое время оказалось, что тело Петра лежит подле тела Ефросинии. Потом появились два юноши в черных одеяниях и принесли большой гроб, поделенный надвое. В него и положили благоверных Давида в монашестве Петра и Февронию в монашестве Ефросинию. Сверху их покрыли вышитым покровом, на котором были изображены портреты умерших, в котором так и осталась воткнутая княгиней иголка. Гроб поставили в местном соборе в честь Успения Богоматери, который был отстроен и богато украшен самим Давидом. Все это произошло 25 июня 1228 года. Попрощаться с благоверными Петром и Ефросинией собрались все горожане, и тут начались настоящие чудеса. Как только слепые прикасались к их гробу, то тут же прозревали, хромые исцелялись. Для всех это стало свидетельством святости усопших. Через некоторое время бояре решили, что князю не подобает лежать в одном гробу с княгиней в женском монастыре. Его место было в городском Троицком соборе. Поэтому они изготовили новую гробницу для Петра и перезахоронили его. Однако уже на следующий день оказалось, что его тело вновь в одном гробу с Ефросинией. Те же, кто пытались его перезахоронить, вскоре умерли от непонятного недуга. Для всех стало ясно, что разлучать князя с княгиней нельзя. Культ почитания Давыда Петра и Февронии Ефросинии сложился в Муроме сразу после их смерти. В 1547 году они были провозглашены общерусскими святыми. По указанию митрополита Макария, талантливый книжник Ермолай Еразм написал их житие, в основу которого положил созданную в Муроме сказочную повесть о Петре и Февронии. Для русских людей XVI-XVII веков это произведение стало излюбленным чтением, поскольку в нем прославлялась простая крестьянская девушка, отличавшаяся необычайной мудростью, способностями к врачеванию, к предсказаниям будущего и даже к волшебству. Став княгиней, она превратилась в одну из наиболее благочестивых женщин и активно занималась церковным строительством, благотворительностью и помощью всем серым и обездоленным. Для своего мужа она всегда была умной советчицей, верной подругой и помощницей во всех делах. За это Бог наделил ее даром творить чудеса и прославил как святую. Рядом с ней возвысился и муромский князь Давыд Петр. Вполне вероятно, что в повести образ Февронии Ефросинии идеализирован, но, несомненно, в нем нашли отражение реальные черты муромской княгини, чьи мощи несколько веков хранились в главном соборе Мурома.